Глава 20. Сокровищница замка владыки демонов. Продолжая пробивать стены, вскоре я увидел перед собой просторную комнату. Это была тайная комната подземелья, ведущая к его самому нижнему уровню. Саша была очень поражена, увидев ее. За сломанными стенами была комната? Тайный проход с магическим устройством было бы слишком просто найти. Нужно было бы просто идти по следу магической силы. Просто тайный ход, не использующий магию в действительности, может стать слепым пятном. Минус в том, что каждый раз, проходя через него, дыры в стенах приходилось заделывать при помощи заклинания Айрис. Но в подземелье Дельзагейда запрещено входить всем, кроме учеников. Ты сам нашел тайный ход? Что, если я скажу тебе, что это я сделал его? От недовольства Саша надула губы. Вот значит, как ты от темы уходишь. Ну не хочешь, не говори. Вообще-то это правда. Впрочем, пусть не верят. Ну что, идем? Эта комната соединена с самым нижним уровнем. Пройдя пешком еще какое-то время, мы добрались до хорошо освещенной комнаты. У нее был высокий потолок, стены такие же, как в остальном подземелье. Кроме того, в ней было много зелени. Было в ней место и вырытому ручью, от поверхности воды которого отражался яркий свет. «Солнечный свет?» – спросила Миша. «Да». В дневное время снаружи собирается солнечный свет, а в ночное – лунный. Для того, чтобы запустить природный магический круг? Магия слияния, секретное искусство рода Некрон, используют природный магический круг. И овладевшие ей Миша с Сашей с первого взгляда заметили, что данная комната выступает в роли катализатора для использования магии. Однако вид комнаты немного изменился по прошествии 2000 лет. Положение, под которым проникает солнечный свет, другое. Кто-то отрегулировал его для применения магии. Впрочем, подземелье использовал не только я, но и мои подчиненные, так что странного в этом ничего нет. Внезапно я пристально взглянул на потолок. Естественно, никакая замена его не скопирует, и там ничего не было. Что-то случилось? Да так, померещилось. Покинув комнату с природой магическим кругом, мы пошли дальше. И пока мы долго спускались по длинной лестнице, Саша спросила: «Слушай, Анос, если ты бывал здесь раньше, то почему не перенес нас с Гатомом?» «На подземелье наложена антимагия, сбивающая Гатом с курса. Использовать-то я его могу, а вот куда он нас в итоге переместит, понятия не имею. Снять эту антимагию просто, но тогда сработает механизм, который саморазрушит подземелье. Если бы только я мог использовать Гатом, в конечном итоге это породило бы лазейку. Самый оптимальный способ помешать непрошенным гостям – сделать механизм, который не даст использовать Гатом даже мне. Мы идем уже больше 2 часов. Сколько нам еще спускаться, чтобы добраться до цели? Гляди!» Миша показала пальцем вперед. Там было видно окончание лестницы. «Хм, похоже, мы добрались до самого нижнего этажа. Правда?» Саша быстро спустилась с лестницы и прошла чуть вперед, а затем, увидев кое-что перед собой, замерла от удивления. Мы с Мишей догнали ее. Там были гигантские роскошные врата, которые по ошибке можно было принять за какого-нибудь гиганта. Это вратарь к алтарю. Миша активировала магические глаза и пристально взглянула на дверь. «Антимагия!» «Верно, от тех, кто захочет пробиться внутрь магии». Миша заглянула еще глубже, в магическую бездну. «Разрушить ее не выйдет даже заклинанием уровня Джио Грейза». «Что? Тогда как мы попадем внутрь?» «Похоже, она еще не поняла, с кем она. Прояви немного смекалки. На одном разрушении далеко не уйдешь. Если магия бесполезна, то открыть дверь нужно как-то иначе». Я спокойно вышел вперед и прикоснулся руками к гигантским вратам. Стоило мне приложить усилия, как двери издали тяжелый звук и открылись. «Ну вот, открыто!» Саша была ошеломлена. «Я еще, когда ты поднял замок владыки демонов, задумалась, из чего состоит твое тело, но...» Проворчала она. «Как ты открыл такую абсурдную гигантскую дверь?» Саша попыталась толкнуть дверь, но, естественно, у нее ничего не вышло. «Да чего, мило, она это делает?» «Ну, дело в ежедневных тренировках». «Такого уровня тренировками не достичь». Саша глубоко задумалась и начала говорить сама собой, задавая вопросы в духе: «Такая сила должна быть от мощной родословной?» «Лучше взгляните. Мы пришли, куда хотели». В глубине открывшейся комнаты находился алтарь, на котором стоял зловещий посох. «Неужто это скипетр?» Даже с одного взгляда магическими глазами можно было понять, что в этом посохе была заключена просто колоссальная магическая сила. Это вам не тупая демоническая заточка записа, а подлинный продукт мифической эпохи. Теперь максимальный балл на экзамене по подземельям нам обеспечен. Я даже думал о том, что его кто-нибудь вынес отсюда, но то, что он до сих пор здесь, не может не радовать. Слушай, можно я к нему прикоснусь? Что бы ты ни взял в ходе экзамена по подземельям, становится собственностью лидера команды. Но не так часто выпадает возможность узреть магический артефакт мифической эпохи подобного рода. Закономерен и интерес, проявляемый к нему, владельцем таких магических глаз, как у Саши. Да, пожалуйста. Спасибо. Саша на радостях ринулась к алтарю и аккуратно взяла скипетр. Она вплотную, словно завороженная, рассматривала тайны магического артефакта, которого она еще никогда не видела. Сейчас как раз самое время, пока она ненадолго увлеклась посохом. «Миша, иди сюда!» – окликнул ее я, после чего подошел к двери, установленной рядом с алтарем. «Что там? Сокровищница!» Мы вошли внутрь комнаты. На первый взгляд она была пустой, но стоило мне сказать «покажитесь», как магическая вуаль исчезла, и один за другим стали появляться магические артефакты. Демонические мечи, чародейские доспехи и многое другое. Все, что я собрал в мифической эпохе. Среди них были платья из лунной ткани, сплетенные из смеси света луны и редких магических нитей, добытых у дракона, зовущегося драконом магических нитей. Мантия золотого льва, сотканная из золотистой гривы красивейшего золотого льва в мире Сириуса и многое другое. Здесь было собрано много всяческих пышных одеяний. «Выбери что-нибудь подходящее, Саша». Миша стала пристально осматривать одеяния в сокровищнице. И я прекрасно понимал, что она смотрела не на внешний вид нарядов, а в их бездну. Магические артефакты мифической эпохи сами выбирают себе владельца. Выбирать подарок другому человеку, не зная, что случится, когда он им воспользуется, задача далеко не из легких. Итак, что же она выберет? Спустя некоторое время Миша кое к чему подошла. «Вот это!» Она взяла в руку рясу бессмертной птицы, сотканную из перьев божественной птицы Феникс. С этим изделием связана интересная история, гласящая, что надевший ее обретет милость бессмертного пламени, но с другой стороны она может спалить дотла, если сочтет тебя недостойным. Внешний вид у нее, конечно, красивый, но ее весьма непросто носить. «Угу!» Она это поняла. Хотя о чем это я? Миша все-таки могла посмотреть это магическими глазами. Ряса бессмертной птицы, несомненно, будет к лицу Саши. Тогда можешь вручить ее ей. Аккуратно, держа в руках рясу бессмертной птицы, Миша довольно улыбнулась. Так она и направилась к двери, собираясь прийти к Саше, но по пути ее взгляд приковало кольцу, возложенному на пьедестале. Это было кольцо ледяного листа лотоса. Так его назвали, потому что его холод способен полностью заполнить семь морей ледяными листами лотоса. Полагаю, то, что Миша увидела это кольцо, вовсе не совпадение. Хорошо сочетающийся между собой магический артефакт и владелец притягивают друг друга. В этом же случае кольцо ледяного листа лотоса взывало к ней. «Хочешь его?» Миша пристально взглянула на кольцо с пустым выражением лица. «У тебя ведь завтра тоже день рождения». Услышав это, она покачала головой. «Ничего страшного». Миша вышла из сокровищницы так, словно пыталась бежать. Может, у нее там какие-то обстоятельства, но, впрочем, едва ли она расскажет мне, что у нее на душе. Я взял кольцо ледяного листа лотоса и тут же догнал Мишу, выйдя из сокровищницы. «А, Анас, Миша, куда вы пропали? Едва я опомнилась, а у вас уже след простыл, я волновалась за вас». Держа в руках скипетр, Саша быстро подбежала к нам. «Ну, прости уж, тебе было одиноко?» «Я волновалась за вас, говорю же!» «А чего смущаться-то? Так и сказала бы, что одиноко!» «Перестань такие рожи корчить, мне кажется, будто ты смотришь на меня свысока!» «О чем это ты? В моем лексиконе вообще нет слова «смотреть свысока!» «Будь так добр, скажи это, посмотри в зеркало!» «Не понимаю, о чем она говорит?» «Кстати говоря, нам же здесь больше нечего делать, так?» Развернувшись, Саша взглянула на алтарь. Что касается экзамена по подземельям, то нам оставалось только вернуться обратно, но перед этим следует закончить еще одно дело. «Хочешь, вручить ей ее?» — сказал я, скрывающийся за моей спиной Миша. «Сейчас? Или ты хочешь дальше ее прятать?» Немного подумав, Миша, дрожа, покачала головой и вышла из-за моей спины. «Саша!» — та обернулась, а затем удивилась, увидев в руках у Миши рясу бессмертной птицы. «Эй, что случилось, Миша?» «Я нашла это». «Здесь?» Миша кивнула. «Это тебе». «Мне? Но ты уверена? Ведь это же невероятный магический артефакт». Похоже, она заметила громадную магическую силу, таящуюся в рясе бессмертной птицы. Саша пристально вглядывалась в нее магическими глазами. «На завтрашний день рождения!» Когда Миша сказала это, Саша нежно улыбнулась. У наружных уголков глаз слегка проступили слезы. «Я ничего тебе не приготовила. Мне ничего не надо». Саша слегка улыбнулась, причем так, словно была чем-то обеспокоена. «Спасибо тебе, Миша. Мне очень приятно. Я буду дорожить ей всю жизнь». Миша радостно улыбнулась. «Угу». Магические круги появились в глазах Саши, впившейся в рясу бессмертной птицы. Это были магические глаза разрушения. Использовать их сейчас не было смысла, но, наверное, они появились сами по себе из-за того, что ее переполняли чувства. Но это странно. Разве радость не должна была переполнить ее сразу, как только речь зашла о дне рождения? Ее о чем-то осенило, когда она смотрела на рясу бессмертной птицы, и затем уже ее начали переполнять чувства. Вопрос в том, что именно пришло ей в голову. «Могу я примерить ее?» Миша кивнула и передала рясу бессмертной птицы Саше. Она прикоснулась к пуговице своей униформы и тут, взглянув на меня, кое-что поняла. «Я переодеваюсь все-таки?» «Хорошо, я отвернусь». «Нет, так не пойдет. Уйди вон в ту комнату». «Ну и ну, сколько с ней мороки. Ладно уж». Я сделал, как она просила, и вошел в сокровищницу. Когда я уже собирался закрыть дверь, рядом с ней неожиданно показалась Миша. «Она на самом деле рада». «Прекрасно. Все благодаря тебе». «Выбирала-то ты сама». Миша засмущалась. «Сегодня счастливый день в моей жизни. Ты преувеличиваешь». Миша отрицательно покачала головой. «Спасибо». Я кивнул ей и аккуратно закрыл дверь.